Пифагор. Золотые законы и нравственные правила. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие Василия Сопикова. Зороастр был законодатель персов. Ликург – спартанцев. Солон – афинян. Нума – римлян. Пифагор есть законодатель всего человеческого рода. Зороастр, Заратустра. Персидский проповедник, пророк и моральный законодатель, старший современник Пифагора. Ликург, 10-9 века до нашей эры, законодатель Спарты, создавший строгие законы на основе, вероятно, критских, находившихся под влиянием древнеегипетского законодательства. Солон, примерно 640-556 годы до нашей эры, законодатель, философ и элегический поэт. Обычно включался в число семи мудрецов Греции, признавался основателем моральной философии в Афинах. Нума Помпилий, второй царь Древнего Рима, правивший с 715 по 673 года до нашей эры, религиозный и политический реформатор, создатель древнеримского календаря, учредитель жреческих и ремесленных коллегий. По каким знакам должно это узнавать? По чудесам ли, по таинствам его, или, наконец, по высокому и великому его уму? Не нужно высокого ума, не нужно чудес и таинств для обнародования законов разума, довольно для этого одного здравого разума и правого сердца. Одни издают законы для снискания славы, простим им. Иные – для приобретения великих сокровищ, пожалеем их. Законодатель человеков вещает истину единственно по внутреннему убеждению и из любви к ней. Сезострис в Фивах торжественно получил великие почести за умерщвление многих тысяч людей. Сезострис – египетский фараон, религиозный и гражданский законодатель, полководец. Точно неизвестно, кого из исторических фараонов греки называли этим именем. Вероятно, это собирательное греческое название для целой династии или ряда фараонов. Пифагор, напротив того, претерпел жестокие гонения за то, что ревностно желал образовать и просветить род человеческий. Такова горестная судьба благодетелей человечества –